Наконец взгляд ее остановился на моем братце Тимоти. «Ты должно быть...» «Тимоти», — радостно подсказал он. «А ты?» «Том», — ответил я. «Да чего же хитрые эти фантачини? Они прекрасно знали, кто из нас кто, и она, конечно, знала. Но они нарочно подучили ее сделать вид, будто это не так, чтобы мы сами как бы научили ее тому, что она и без нас отлично знает. Вот дела». «Кажется, должен быть еще один мальчик, не так ли?» — спросила бабушка. «Девочка!» — раздался с крыльца обиженный голос. «И ее, кажется, зовут Алисия». «Агата!» — обида сменилась негодованием. «Ну, если не Алисия, тогда Алджернон». «Агата!» И наша сестренка, показав голову из-за перил, тут же спряталась, багровая от стыда. «Агата!» Бабушка произнесла это имя с чувством полного удовлетворения. «Итак, Агата, Тимоти и Том, давайте-ка я погляжу на вас всех». «Нет, раньше мы!» Наше волнение было огромно. Мы приблизились. Мы медленно обошли вокруг нее, а потом еще и еще раз, описывая круги вдоль границ ее территории. А она кончалась там, где уже не слышно было мерного гудения, так похожего на гудение пчелиного улья в разгар лета. Именно так. Это было самой замечательной особенностью нашей бабушки. С ней всегда было лето. Раннее июньское утро, когда мир пробуждается, и все вокруг прекрасно, разумно и совершенно. Едва открываешь глаза, и ты уже знаешь, каким будет день. Хочешь, чтобы небо было голубое, оно будет голубым. Хочешь, чтобы солнце, пронизав кроны деревьев, вышло на влажной от росы утренней лужайки узор из света и теней, так оно и будет. Раньше всех за работу принимаются пчелы. Они уже побывали на лугах и полях и вернулись, чтобы полететь снова и вернуться. И так не один раз. Словно золотой пух в прозрачном воздухе. Все в цветочной пыльце и сладком нектаре, который украшает их, как золотые палеты. Слышите, как они летят? Как парят в воздухе? Как на языке танца приветствуют друг друга, сообщают, куда лететь за сладким сиропом, от которого шалеют лесные медведи, приходят в неописуемый экстаз мальчишки, а девчонки мнят о себе бог знает что и вскакивают по вечерам с постели, чтобы с замиранием сердца увидеть в застывшей глади зеркала свои гладкие и блестящие, как у резвящихся дельфинов, тела. Вот такие мысли пробудила в нас наша электрическая игрушка в этот знаменательный летний полдень на лужайке перед домом. Она влекла, притягивала и околдовывала, заставляла кружиться вокруг нее, запоминать то, что казалось невозможным. Она, ставшая столь необходимой нам, уже обласканным ее вниманием. Разумеется, я говорю о Тимоти и о себе, потому что Агата по-прежнему пряталась на крыльце, но голова ее то и дело появлялась над балюстрадой. Агата стремилась ничего не упустить, услышать каждое слово, запомнить каждый жест. Наконец Тимоти воскликнул. «Глаза! Ее глаза!» «Да, глаза чудесные, просто необыкновенные глаза. Ярче лазури на крышке саркофага или цвета глаз на маске, прятавшей ее лицо. Это были самые лучезарные и добрые глаза в мире, и светились они тихим ясным светом. «Твои глаза!» — бормотал, задыхаясь от волнения Тимоти. «Они точно такого цвета, как...» «Как что?» «Как мои любимые стеклянные шарики. Разве можно придумать лучше?» Потрясенный Тим не знал, что ответить. Взгляд ее скользнул дальше и остановился на мне. Она с интересом изучала мое лицо, нос, уши, подбородок. «А как ты, Том?» «Что я?» «Станем мы с тобой друзьями. Ведь иначе нельзя, если мы хотим жить под одной крышей в будущем году. Я...» Не зная, что ответить, я растерянно умолк. «Знаю», — сказала бабушка. «Ты как тот щенок. Рад бы залаять, да тянучка пасть залепила. Ты когда-нибудь угощал щенка ячменным сахаром? Очень смешно, не правда ли? И все-таки грустно. Сначала покатываешься со смеху, глядя, как вертится бедняга, пытаясь освободиться, а потом тебе уже жаль его и ужасно стыдно. Уже сам чуть не плачешь, бросаешься помочь и визжишь от радости, когда, наконец, слышишь его лай». Я смущенно хмыкнул, вспомнив и щенка, и тот день, когда я проделал с ним такую штуку. Бабушка оглянулась и тут заметила моего бумажного змея, беспомощно распластавшегося на лужайке. «Оборвалась бечевка», — сразу догадалась она. «Нет, потерялась вся катушка. А без бечевки змея не запустишь. Сейчас посмотрим». Бабушка наклонилась над змеем, а мы с любопытством наблюдали. Что же будет дальше? Разве роботы умеют запускать змея? Когда бабушка выпрямилась, змей был у нее в руках. «Лети», — сказала она ему, словно птицы. И змей полетел.